И звери бы дикие, и птахи малые всегда себе единого поводыря выбирают. Его же и слушают, дабы не разбежалось все стадо. Но неужто мы, панове, несмышленнее птицы и диких зверей? Когда хотим видеть в крае своем согласие и друголюбие, изберем себе единого главу. Его же и слушать будем. Едино тело бо и един дух. Дорошенко продолжал дальше. Однако не хотим мы вам то дело в вину ставить, яко ведаем, что не от умысла какого оно сталось, а едно от любви вашей к матке отчизне нашей. Но какая же мать не простит сынов своих за невинно содеянное зло? Какая отчизна не простит детей своих за содеянную ошибку? Радуется сердце мое вельми, что прибыли вы к нам, ласковые панове, найроднейшие братья и завзятейшие лыцари наши. Радуется сердце мое, что и брат мой любезнейший, наш славнейший и знатнейший лыцарь Кошевой Серко приходит к нам под прапоры наши. Матка отчизна знеможена на ранах, смотрячи на тот союз, радостными слезами умывается и благословение нам свое посылает. «Скрепим же руки, братья мои милые», — закончил он, обводя все собрание воодушевленным взглядом. «Да не дадим отчизну свою на муку и поругание, но соединимся навеки». Взрыв восторженных восклицаний заглушил слова Дорошенко. «Слава гетману! Слава братчикам! Слава! Слава! Слава Серко!» раздалось кругом. Запорожцы со шрамом во главе отошли в сторону и заняли места недалеко от Мазепы. Пользуясь шумом, поднявшись в зале, Мазепа подошел к шраму. «Здоров будь, пане Добродію», произнес он, останавливаясь перед ним. Шрам обернулся. «Свят, свят, свят!» — воскликнул он, останавливая на Мазепе глаза. «Да это ты ли, Мазепа? Тот, что умеет языком зубы заговаривать?» «Ха-ха, он самый!» — улыбнулся Мазепа. «А каким образом попал сюда?» «Служу у гетмана Дорошенко, генеральным писарем». «Генеральным?» протянул изумленно шрам. «Ай да и голова ж у тебя, пан генеральный! Тут-то я не познал тебя сразу». «Да и я тебя, пане Добродію, не сразу признал. Ишь ты, нарядился как, словно какой магнат польский». Между приятелями завязался веселый разговор. Но в это время шум и крик в зале утихли. Все замолчали и остановили свои взгляды на Дорошенко. Гетман окинул все собрание проницательным взглядом, помолчал с минуту и потом начал. «Братья мои и друзья, отчизна изнемогает. Я собрал вас на раду сюда, чтобы вольными голосами вы решили, куда направить путь нашей Неньки и где искать ей пристанище. Всем ведомо, что Марс наделил нас в последнюю войну такими викториями, каких мы давно не видели. Собеский, раздавленный, разбитый Аки-Аспид, был уже у меня в руках, как мышь в пасти. Но еще бы одна минута, и судьба наша совершилась бы раз навсегда. Но дорога в сердце Польши была открыта. Некому было защитить ее. Но...» Гетман глубоко вздохнул и потом прибавил. «Видно, Бог не восхотел этого. Когда союзники наши узнали о набеге нашего славного лыцаря Серко, то не только отказались пойти и докончить врага, а хотели было обратить на нас же оружие, заподозрив, что с нашего ведома их ханство запорожцы сплюндрували. И это заставило нас подписать с Собеским мирный трактат, совсем не такой, какой бы иначе был подписан». У гетмана вырвался тяжелый стон, и среди разлившейся кругом тишины